Тема четвертая. Что и как изучает современная политическая наука? В 1857 году в США Либером была основана кафедра истории политической науки в Колумбийском колледже. Это событие принято считать рождением политологии как самостоятельной академической дисциплины. Позже аналогичные центры стали возникать в Западной Европе. Постепенно политическая наука становилась неотъемлемым элементом западной культуры, фактором обеспечения стабильности и эффективности института власти. Однако с момента ее признания в качестве самостоятельной отрасли знаний и до настоящего времени не стихают споры о том, что должна изучать политическая наука. В ходе дискуссии некоторые авторы даже сводили роль политической науки к функции иллюстрации содержания юридических дисциплин. Так, французский политолог Бюрдо заметил, что политическая наука не имеет собственного объекта, представляя собой лишь более плодотворный метод изучения конституционного права. Страница 55. В 1948 году по инициативе ЮНЕСКО в Париже был проведен международный коллоквиум по проблемам политической науки, который собрал всех ведущих политологов Европы и Америки. На нем была достигнута договоренность употреблять термин «политическая наука» в единственном числе, а предметом ее были названы: первое – политическая теория, политическая теория и история идей, второе – политические институты, конституция, центральное управление, региональное и местное управление, публичная администрация, экономические и социальные функции управления, сравнительный анализ политических институтов. Третье – партии, группы и общественное мнение, политические партии, группы и ассоциации, участие граждан в управлении и администрации, общественное мнение. Четвертое – международные отношения, международная политика, политика и международные организации, международное право. Однако разногласия в понимании того, что изучает политическая наука, сохранились. Это было обусловлено национальными особенностями развития политической мысли в различных странах, социально-экономическими, культурными условиями формирования властных институтов.